стала собираться стая. К первым следопытам присоединялись новые, и в скором времени 30 с лишним цыганских детей носились взад и вперед по набережной, забегали в конюшни, карабкались на краны у причалов, прыгали за изгородь широкого луга, взбегали по 15 человек разом на старый разводной мост над зеленой водой и опрометью неслись по узким улочкам Иерихона, между маленьких кирпичных домов с террасами к огромной квадратной башне, часовне святого Варнавы-фармацевта. Половина из них не знала, чего ищет, и думала, что это просто игра. Но Лира и ее приятели испытывали настоящий страх всякий раз, когда они замечали одинокую фигуру в переулке или полутемной часовне. Жрец? Но жрецов, конечно, не было. В конце концов, безуспешность поисков и настоящая тревога за пропавшего Билли погасили всякое веселье. Близилось время ужина. И когда Лира и двое колледжских мальчиков уходили из Иерихона, они увидели, что на пристани, там, где стояла лодка семьи Коста, собираются цыгане. Некоторые женщины громко плакали, а рассерженные мужчины стояли кучками, и деймоны их взволнованно летали над головами или рычали на каждую тень. — Сюда жрецы не посмеют прийти, спорю, — сказала Лира Саймону Парслову, переступив порог величественной ложи и Иортон-колледжа. — Да, — неуверенно согласился он, — но я знаю, что из рынка исчез ребенок. — Кто? — Лира знала почти всех ребят с рынка, но об этом не слышала. — Джесси Рейнольдс из Шорной. Вчера, когда закрывались, ее не было, а вышла только за рыбой для отца. И не вернулась, и никто ее не видел. Весь рынок обыскали, и все кругом. — Даже не слыхала об этом, — с негодованием сказала Лира. Она считала досадным упущением со стороны своих подданных, если они не рассказывали ей обо всем и сразу. — Но это вчера было. Может, она уже нашлась? — Пойду узнаю, — сказала Лира и повернулась к выходу. Но не успела дойти до ворот, как ее окликнул швейцар. — Слушай, Лира, сегодня вечером тебе нельзя уходить. Распоряжение магистра. — Почему нельзя? — Говорю тебе, распоряжение магистра. Он сказал, когда придешь, больше не уходи. — Догоняй! — сказала она и выскочила вон раньше, чем старик успел шагнуть за дверь. Она перебежала узкую улочку и углубилась в проулок, где фургоны разгружали товар для крытого рынка. Торговля уже кончилась, и фургонов было мало, но у центральных ворот напротив высокой каменной стены колледжа Святого Михаила курили и разговаривали несколько молодых людей. Одного из них, 16-летнего парня, Лира знала и восхищалась им, потому что он мог плюнуть дальше любого человека, неслыханно далеко. Она подошла и смиренно дожидалась, когда он ее заметит. — Ну, что тебе надо? — сказал он наконец. — Джесси Рейнольдс пропала? — Да. А что? — Потому что цыганенок сегодня пропал. — Они всегда пропадают, цыгане. После каждой конской ярмарки пропадают. — И лошади тоже, — добавил один из его друзей. — Тут другое, — сказала Лира. — Это ребенок. Мы до вечера его искали, а другие ребята говорят, что его забрали жрецы. — Кто? — Жрецы, — сказала она. — Ты про жрецов не слышал? Для остальных парней это тоже было новостью. И после нескольких грубых высказываний они внимательно выслушали ее рассказ. — Жрецы, — сказал знакомый Лиры, которого звали Диком, — глупости! У этих цыган полно всяких дурацких идей. — Они говорят, 2 недели назад жрецы были в Банбери, — настаивала Лира, — и забрали 5 ребят. А теперь, наверное, пришли в Оксфорд и наших забирают. Наверное, это они и похитили Джесси. — В Кауле пропал ребенок, — сказал один из этих парней. — Я вспомнил. Моя тетка была там вчера. Она продает рыбу и чипсы из фургона. Она слышала об этом. Какой-то маленький мальчик. Но насчет жрецов не знаю. Выдумка это. Нет никаких жрецов. — Есть, — сказала Лира. — Цыгане их видели. Они думают, что они ловят детей и едят, и... Она осеклась, потому что в голову ей внезапно пришла другая мысль. В тот странный вечер, когда она пряталась в комнате отдыха, лорд Азриэл показал снимок человека, поднявшего волшебную палочку, к которой устремились потоки света, а рядом с ним была фигурка поменьше, не притягивавшая света. Он сказал, что это ребенок. И кто-то спросил, поврежденный ли это ребенок, а дядя ответил, нет, в том-то все и дело. Лира сообразила, что поврежденный означало разрезанный. И тут ее кольнуло в сердце. Где Роджер? Она не видела его с утра. Ей вдруг стало страшно. Пантелеймон, миниатюрный лев, вспрыгнул ей на руки и зарычал. Она попрощалась с ребятами у ворот и тихо вышла на Терл-стрит, а потом со всех ног бросилась к ложе Иордана и влетела в дверь на секунду раньше Пантелеймона, принявшего вид гепарда. «Я вынужден был позвонить магистру и доложить о тебе», — сказал ей швейцар с видом святош. «Он очень недоволен. Ни за какие деньги не захотел бы я оказаться на твоем месте». «Где Роджер?» — спросила она. «Я его не видел. Ему тоже достанется». «О, когда мистер Коусон его поймает!» Лира кинулась на кухню, где в жаре и в пару, гремя посудой, суетились люди. — Где Роджер? — крикнула она. — Уйди отсюда, Лира, не до тебя. Где он? Он появился или нет? Никого это, оказалось, не интересовало. — Да где он? Вы ведь должны знать! — крикнула Лира шеф-повару и, получив оплеуху, бросилась к двери. Кондитер Берни пытался ее утихомирить, но она была безутешна. — Они украли его! Проклятые жрецы! Их надо поймать и всех поубивать! Ненавижу их! Вам плевать на Роджера! — Лира, мы все заботимся о Роджере. — Неправда! Вы бы сразу бросили работу и пошли его искать! Ненавижу вас! Мало ли, почему он не появился. «Будь же разумный! Нам надо приготовить ужин и подать меньше, чем через час. Магистр принимает в своем доме гостей. Ужин будет там, а это значит, что шеф обязан доставить туда ужин быстро, чтобы не остыл. И как бы там ни было, Лира, жизнь должна продолжаться. Я уверен, что Роджер объявится...» Лира выбежала из кухни, опрокинув стопку серебряных крышек для блюд и не обращая внимания на гневные крики. Она промчалась вниз по ступенькам через квадратный двор между церковью и башней Пилигрима и во двор Яксли, окруженный самыми старыми зданиями колледжа. Пантелеймон бежал перед ней в виде маленького гепарда, и они взлетели по лестнице на самый верх, где была спальня Лиры. Лира распахнула дверь, потащила к окну свое дряхлое кресло, открыла окно и выбралась наружу. Под окном проходил выложенный свинцом каменный сток шириной 30 сантиметров. Она встала на него, повернулась и вскарабкалась по шершавой черепице на самый гребень крыши. Там она раскрыла рот и закричала, что есть силы. Пантелеймон на крыше, всегда превращавшийся в птицу, летал вокруг и кричал вместе с ней, как грач. Вечернее небо окрасилась персиковыми, абрикосовыми, кремовыми тонами. На их фоне кучками мороженого белели облака. Вокруг, вровень с крышей, поднимались шпили и башни Оксфорда. Слева и справа, с востока и с запада зеленели леса Шатовер и Белого села. Где-то кричали грачи, звонили колокола, и ровный рокот двигателя со стороны Окспенс возвещал об отбытии в Лондон дирижабля с вечерней королевской почтой. Он поднялся за церковью святого Михаила, сначала величиной с сустав мизинца, если держать его на расстоянии вытянутой руки, а потом становился все меньше, меньше, пока не сделался точкой в перламутровом небе. Лира посмотрела вниз, на сумеречный двор, где подвое и поодиночке двигались фигуры в черных мантиях. То ученые истекались к столовой, а их деймоны шагали или порхали рядом, или сидели на плечах. Постепенно освещался зал, загорались его цветные стекла. Это слуга ходил вдоль столов и зажигал гарные лампы. Зазвонил колокол Стюарта, полчаса до ужина. Это был ее мир. Она хотела, чтобы он остался таким навеки вечный. Но он менялся. Кто-то там похищал детей. Она сидела на гребне крыши, подперев подбородок руками. — Надо выручать его, Пантелеймон, — сказала она. Он ей ответил горячинным голосом с дымохода. — Это будет опасно. — Конечно, я знаю. — Вспомни, что они говорили в комнате отдыха. — Что? — Что-то насчет ребенка в Арктике, который не притягивал пыли. Они сказали, что это был целый ребенок. — Как понимать? — Может быть, что-то такое сделают с Роджером, цыганятами и другими детьми. — Что? — Ну, а что значит «целый»? — Не знаю. Может, их режут напополам? Думаю, они превращают их в рабов. В этом больше смысла. Может, у них там шахты, урановые шахты для атомных машин? — Скорее всего, так. А если спускать в шахту взрослых, они умирают. Вот и отправляют детей, потому что они стоят дешевле. Наверное, и с ним так сделают. Я думаю... Но что думает Пантелеймон, услышать не удалось, потому что снизу кто-то закричал. Лира! Лира! Немедленно спускайся! Застучали парами окна. Лира узнала и голос, и эту нетерпеливость. «Миссис Лонсдейл, экономка, от нее не укроешься!» Лира с недовольным лицом съехала по крыше в водосток и оттуда влезла в открытое окно. Под стоны и хрипение труб миссис Лонсдейл наливала воду в обколотую раковину. «Сколько раз тебе говорили не лазить туда? Посмотри на себя! Посмотри на юбку!» «Грязная! Снимай сейчас же и мойся, пока я ищу что-нибудь приличное и нерваное. Почему ты не можешь ходить чистой и опрятной?» Лира была так сердита, что даже не спросила, зачем ей мыться и переодеваться. А сами взрослые своих приказов не объясняют. Она стянула через голову платье, бросила его на узкую кровать и начала кое-как умываться. «А Пантелеймон?» Принявший вид канарейки, подпрыгивал все ближе к Деймону миссис Лонсдейл, флегматичный легавый, тщетно пытаясь ее раздразнить. «Посмотри, в каком состоянии твоя одежда! Ты неделями ничего не вешаешь! Посмотри, как замялось твое... Посмотри на то, посмотри на это!» Лира не хотела смотреть. Она зажмурила глаза и терла лицо тонким полотенцем. Придется надеть как есть, гладить уже некогда. Господи, девочка, а колени? Посмотри, в каком виде у тебя колени! Не хочу я ни на что смотреть, — пробормотала Лира. Миссис Лонсдейл шлепнула ее по ноге. «Мой!» — свирепо сказала она. «Сейчас же смыть всю эту грязь!» «Зачем?» — наконец сказала Лира. «Я никогда колени не мою! Кому надо смотреть на мои колени? Зачем вообще все это? И вам до Роджера дела нет, как шефу! Я одна о нем...» Еще шлепок по другой ноге. «Довольно вздора! Я тоже Парслоу, как и отец Роджера! Он мой троюродный брат!» «Ты, конечно, этого не знала, потому что никогда не спрашивала, мисс Лира. Тебе и в голову не приходило. И не упрекай меня за безразличие к мальчику. Видит Бог, я даже о тебе забочусь. Хотя ни причин особых для этого нет, ни благодарности я не вижу». Она схватила кусок фланели и с такой силой растерла колени, что стало больно и покраснела кожа, но грязь сошла. «А надо это за тем, что сегодня ты ужинаешь с магистром и его гостями. Надеюсь, ты будешь вести себя как следует. Говори только, когда к тебе обращаются. Будь спокойной и вежливой, мило улыбайся. И не вздумай отвечать «не знаю», когда тебе задают вопрос». Она натянула на тощее тельце Лиры лучшее платье, одернула его, вытянула из клубка одежды в ящике красную ленту и грубой щеткой расчесала девочке волосы. «Если бы предупредили заранее, вымыла бы тебе голову». «Ладно, ничего не поделаешь, лишь бы не очень приглядывались. Так, ну-ка, встань прямо. Где наши лучшие лакированные туфельки?» 5 минутами позже Лира стучалась в дверь магистерского дома, величественного, несколько сумрачного дома с выходом на двор Яксли и задним фасадом, обращенным к библиотечному саду. Пантелеймон, для вежливости принявший вид горностая, терся у ее ног. Дверь открыл слуга магистра, Казинс, старый враг Лиры, но оба знали, что сейчас у них перемирие. «Миссис Лонсдейл велела мне прийти», — сказала Лира. «Да», — сказал Казинс и отступил в сторону. «Магистр в гостиной». Он провел ее в большую комнату с окнами на библиотечный сад. Солнце, садившееся между библиотекой и башней Пилигрима, било в окна и освещало тяжелые картины и пасмурное серебро, которое коллекционировал магистр. Освещало оно и гостей, и Лира поняла, почему они не ужинают в зале. 3 из них были женщины. — А, Лира, — сказал магистр, — очень рад тебя видеть. — Казинс, пожалуйста, найдите ей чего-нибудь прохладительного. — Леди Ханна, по-моему, вы не знакомы с Лирой, племянницей лорда Азриэла. Леди Ханна Релф, пожилая седая дама, возглавляла один из женских колледжей, а Дэймон ее был мартышкой. Лира пожала ей руку со всей возможной почтительностью, а потом была представлена остальным гостям, ученым из других колледжей, как и леди Ханна, и потому совершенно неинтересным. Наконец, магистр подошел к последней гости. «Миссис Колтер, — сказал он, — это наша Лира. Лира, подойди и поздоровайся с миссис Колтер». «Здравствуй, Лира, — сказала миссис Колтер. Она была молодая и красивая. Гладкие черные волосы обрамляли ее лицо, и Дэймоном ее была золотая обезьяна.